зеркало и взяли сердце. Голову закинь, когда взгляни, какая глубина и чистота над нами. О, называй меня безумным, назови, чем хочешь, в этот миг я разумом слабею. И сердце тупую такой прилив любви, что не хочу молчать, не стану, не умею, не умею. Я болен, я влюблен, но мужа не любя. Послушай, о, пойми, я страсти не сливаю, и я хочу сказать, что я люблю тебя, тебя, одну тебя.